спросил Репнин. Он продолжал считать эту историю примечательной для дипломатической хроники 18-го года и хотел знать, как она завершилась. Если говорить о Робинсе, то кампания против него в прессе достигла точки кипения, и, по слухам, он будет судим специальным судом Сената. Репнин молчал, хмуро глядя на Кокарева, который нехотя отвел глаза к окну. Поезд уже минул поле, и озерцо с белым облачком тумана осталось позади. Теперь пошел лес, а вдоль него дорога, старая, сколько шин впечаталось в нее, сколько подков истоптало. Дорога шла рядом с поездом, не опережая его и не отставая. Кокарев оторвал взгляд от окна. Наверное, пройдут годы, и Локкарт соорудит толстую книгу, в которой хроника 18-го года, как она возникла перед ним, будет прослоена записями о собственных доблестях. И в этих записях, осторожно, чуть иронизируя над временем и собой, Локкарт внушит читателю, как он был прозорлив и храбр. Репнин улыбнулся. «Вы полагаете, что он не был храбр?» «Нет, почему же?» — сразу отозвался Кокарев. «Наверное, Локкарт был храбр и опасен. Очень опасен, как только может быть опасен человек, поступками которого руководит авантюра. Но если говорить о доблестях, которые припишет себе Локкарт, то истинно ради следует сказать, что они, эти доблести, преувеличены. На мой взгляд, он нередко действовал непрофессионально». Кокарев в очередной раз отвел глаза к окну. Дорога была рядом. Она шла перелеском и неглубокими оврагами, обходила болотца и взбиралась на холмы, но не отставала ни на шаг. «Простите, но в какой мере случай с Локкартом компрометирует дипломатию, даже английскую?» — спросил Репнин. «Всегда было так. Разведка разведкой, а дипломатия дипломатией. Есть неколебимые принципы английской дипломатии, опирающиеся на традицию. Она ходит на своих ногах, костыли ей не нужны». Репнин умолк, стараясь сосредоточиться и поточнее выразить свою мысль. «В какой мере сэр Джордж Бьюкенен должен отвечать за Брюса Локкарта?» «Да, в какой мере, когда всем известно, что Бьюкенен выехал из России в знак несогласия?» «В известной мере, разумеется». Репнину хотелось сказать еще многое, но он остановил себя. Он умел остановить себя в тот самый момент, когда у эмоций оказывалось слишком много власти над ним. «Вот я смотрю на эту дорогу и думаю, она вечна», — сказал Кокарев, все еще глядя в окно, будто истина, которая возникла в беседе, лежала в спекшейся глине дороги, в ее рытвинах и ухабах. «Не по этой ли дороге проехал Радищев? Помните? Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение. Помните?» Так вот, почему он так долго смотрел на дорогу, идущую рядом. Смотрел, и дорога возвращала его к Радищеву, а радищевской ненавистью можно было затопить всю Россию. Она копилась века. Не Репнина ли видит Кокарев в помещике жестокосердом? И Николаю Алексеевичу пришло на память первое впечатление от Кокарева. Нет, вернее, впечатление, чем первое. Когда они ехали той глухой ночью из Репнинского дома в Смольный. Помнится, Кокарев заговорил о Зимнем и Петропавловске. И казалось, что он только что вышел из боя и все еще держит в руках обнаженную саблю над головой. В Кокареве решительно есть что-то от фанатика, в его бледном лице, в блестящих глазах с косинкой, в сединах. Фанатики сидеют рано. Употребление власти кружит голову. Это тоже Радищев, недобро бросил Репнин. Кокарев засмеялся. Он вдруг понял обиду Репнина. Но ведь у Радищева это сказано о коллежском асессоре, который зрил себя повелителем нескольких сотен себе подобных.